Адмирал подошел к окну, посмотрел на бухту, где теснились у пирсов и бочек веренные ему корабли. Несколько крейсеров и миноносцев слабо дымили, поддерживая двухчасовую готовность. Остальные стояли с погашенными топками. Что ж, придется внести кое-какие изменения в приказ. Добавить пункт о срочном формировании отрядов морской пехоты из строевого состава для обороны города и подготовки к перевозке на берег нескольких батарей скорострельной противоминной артиллерии и пулеметов. «А отчего это ваш брат, миледи, не оказал мне честь своим посещением, а остался при карете, как простой кучер?» — спросил адмирал, переведя взгляд на площадку перед домом. «Ох, сэр Мэнсон, он у нас такой оригинал!» — всплеснула руками Лариса. «Его совершенно не интересует политика, а скучать с утра за графином вашего превосходного виски считает вредным для здоровья. Знаете, чем он сейчас занят? Он сочиняет венок сонетов, посвященный одной особе». «Наверное, он умнее нас всех», — проворчал Хиллард. «А вот мы не отказались бы от стаканчика», — продолжила миледи, «поскольку мы ведь обо всем договорились». Адмирал кашлянул, но не возразил. Что тут возразить? Лондон далеко. Задавать по телеграфу вопросы, которые прозвучат как минимум дурацки, или бежать к губернатору за советом, еще более глупо. Они с Буллером его разжуют и не подавятся, а потом в случае чего еще и свалят на него все свои ошибки и неудачи. Лежит в сейфе предыдущая телеграмма, в которой рекомендовано прислушиваться к мнению доставившей ее особы. Ну и достаточно. А вчерашняя предоставляет неограниченные полномочия в зоне его ответственности. Является Кейптаун военно-морской базой? Безусловно. Значит, можно смело считать, что в пределах городской черты, более того, вплоть до рубежей, с которых вражеская артиллерия способна обстреливать рейд и порт, он является безусловным единоначальником. До тех пор, пока Редверс Буллер не предъявит ему другого документа, прямо подчиняющего флот армии. Такого в истории Британии еще не было и, даст бог, не будет. «Договорились, договорились», — после паузы сказал он, жестом приглашая комиссара Роулза присоединиться и поднять бокал. «Не зря ведь его сюда привели». «Скажите мне только одно, миледи и джентльмены, кого вы на самом деле представляете? Мы ведь с вами окончательно в одной лодке». «Вы на самом деле хотите это знать?» — изумилась Лариса. «Да к чему вам это, господи? Какие странные люди!» Повернулась она почему-то не к Кирсанову, а к Роулзу. 2000 лет назад сказано: «Умножая знания, умножаешь скорби». Что, казалось бы, еще нужно? Ваше непосредственное руководство простило вам прегрешения, пусть и мнимые. Вас возвели в очередной высокий чин, чем причислили к элите заслуживающих доверия. Вы должны догадываться, что такие решения невозможны без санкций с уровней, какие упоминать в суе неосторожно. Но вы действительно хотите знать больше, чем следует? В одной лодке хороший образ. Но в лодках не только плавают, в них бывает и тонут. Кирсанов смотрел на Ларису и настоящим образом восхищался. Умеют же люди. Что значит более чем полувековая разница в возрасте и недоступный пониманию опыт? Общался он с членами братства больше 5 лет, и мир их будущий посещал, книги читал, фильмы смотрел. А вот если не родился там, так очень многое все равно не доходит. Молодая девушка Лариса Юрьевна, ничуть не старше, чем те большевички, анархистки и эсерки, с которыми приходилось работать еще до переворота. В тех хватало фанатизма, натасканности в текстах Маркса, Бакунина, Кропоткина, готовности пойти на каторгу и даже на виселицу. А вот ума не наблюдалось. Это совсем другая. Если бы пришлось встретиться в качестве противников в равных условиях, Павел честно себе признавался, за свою победу он не ручался. Слишком много насчитывалось моментов, где она обходила его, просто за счет способности не принимать во внимание вещи, ну, самоочевидные. У Кирсанова и его врагов-революционеров были собственные убеждения, принципы, не всегда безукоризненные, но были. Их границы переходить считалось неприличным, с той и с другой стороны. Убить губернатора или даже царя можно, но при этом не бежать, не затевать игру со следствием, признать все. Выкрикнуть несколько лозунгов и пойти на виселицу. В качестве компенсации и доказательства чистоты помыслов. А Лариса исповедовала чистый прагматизм. Используя свой ум, характер, знания психологии и то, что философы XIX века называли имморализмом, она легко переигрывала противников, такими качествами не обладающих. Это же самое Павел отмечал и в натурах Новикова, Шульгина и других товарищей. Как говорил один из персонажей «Хождения по мукам», «все виновные будут расстреляны, но без генеральского издевательства». «Но если вы настаиваете, сэр Мэнсон, я вам отвечу. Мы представляем организацию, озабоченную тем, чтобы человеческая цивилизация сохранилась. Пусть и в ее нынешнем несовершенном виде. Нам не нужны истребительные войны между людьми, тем более мы не хотим отдать землю пришельцам извне. Вам не довелось лично видеть вторжение монстров. Ваше счастье, зато можете посмотреть их трупы. Их, наверное, уже привезли. Я распоряжусь, чтобы вам продемонстрировали. Я бы не хотел, верю на слово. Воля ваша. Тогда мы встретимся в 10 часов в приемной губернатора. Он будет достаточно подготовлен». «Да», — пересиливая себя, кивнул адмирал. «Очень хорошо. Надеюсь, там вы не станете задумываться о посторонних вещах». Отдав Роулзу необходимые инструкции, в свете всего сказанного и им услышанного, Кирсанов захлопнул дверцу кареты. «Куда поедем?» — спросил он Ларису. «У нас еще почти 2 часа». «Можно на берег моря, можно в отель. Расскажем Алексею и Сильвии, что у нас тут. Попросим совета. А ты как думаешь?» «Я думаю, к чему все это? Разве нельзя жить по-другому?» «Милый», — положила она руку в длинной перчатке ему на колено. «И жить умереть, и не жить умереть. Каждый выбирает по себе. Разве ты не выбрал? Как мне кажется, сюда, в Кейптаун, ты отправился добровольно. Значит, видел какой-то смысл в своей личной войне с англичанами». «Видеть-то видел, только с той поры кое-что поменялось. И вокруг, и во мне самом». «С момента появления монстров?» «Наверное, да. После этого я живу и действую, словно по инерции». «Они так тебя напугали?» «Не то слово. Напугать меня чем-нибудь достаточно трудно, и ты, и все остальные имели время убедиться. Но теперь все перешло в какую-то другую плоскость. Я настраивался на классическую войну с известными целями. Мы их почти достигли. Судя по действиям Басманова на фронте и наших здесь, Кейптаун действительно может быть взят в ближайшие дни. Вместо этого начались очередные дипломатические игры. Кто-то где-то взял курс на перемирие. Зачем? Мне это напоминает остановку наступления немцев на Дюнкерк. Что за выгода позволить англичанам сохранить колонию и армию? В расчете использовать их в качестве ударной силы в случае нового нападения монстров и их хозяев? И это тоже. Если здесь появятся десятки или сотни тысяч гораздо лучше подготовленных к войне существ, нам выгоднее противопоставить им современную армию и флот, нежели разрозненные отряды буров, против таких чудовищ практически бессильных. Они разбегутся и будут переловлены поодиночке. Лучше сохранить здесь человеческий плацдарм. Пусть он по-прежнему будет называться Капской колонией, нежели отдать всю Африку дугурам. Кирсанов покривился. «Очень может быть, что в твоих словах есть логика. Только я не готов ее принять. Людям не нужно больше связываться с дугурами и всякой другой нечистью. Нам лучше уйти». «Это очень плохо», — не глядя на Павла, сказала Лариса. «Это сейчас творится почти со всеми. Все вдруг теряют интерес к жизни и к своему делу. Вот и тебя коснулось. Ты разочарован без всяких объективных причин. Так бывает в отношениях женщин и мужчин. Вчера все было великолепно, а сегодня смотришь, и что я в нем находила? Скучный, неприятный тип, каждое слово и каждый жест раздражает. Похоже?» Кирсанов молча кивнул. «И что же это такое? Тотальная психическая атака? Арт-подготовка перед новым наступлением?» «Было, приходилось видеть последствия», — она усмехнулась. «Сейчас немного по-другому. Но что мы знаем об этих возможностях? А результат налицо. Буры разбегаются, английские солдаты сдаются в плен. Адмирал уж очень легко купился на нашу игру. Ему бы открыто радоваться своему новому положению или послать нас ко всем чертям, как офицеру полагается. А он ни рыба, ни мясо. Теперь вот и ты». «На тебя почему-то не подействовало», — с сомнением ответил Кирсанов. «На Басманова и его офицеров тоже». «У меня иммунитет. Уж как возле пещеры ломали, а не получилось. А у тебя, наверное, слишком тонкая душевная организация, как и у наших ребят. Психика в целом держится, с эмоциональной сферой хуже. Я за всеми наблюдала, симптомы одинаковые, словно в игрушке завод кончается. Еще подпрыгивает, но нет былой прыткости». «И что же дальше будет?» «Увидим. А сегодня надо жить и исполнять свои обязанности».